Здравствуйте, я Вячеслав Мальцев. Я сегодня обращаюсь к тем, кто называет себя оппозицией России. К тем, кто хочет, чтобы Россия жила иначе, чем сейчас. Чтобы Россия жила по закону. Чтобы Россия жила богата, счастлива. И чтобы у России и у тех, кто здесь живет, было будущее. Мы с вами абсолютно солидарны, независимо от идеологических разногласий. Я представляю то течение, которое называется прямое народовластие, то есть национальная демократия, прямая демократия. Есть среди оппозиционеров либералы, есть националисты, есть коммунисты, много. Очень много течений. Есть анархисты, я их отдельно приветствую. И 5-11, то есть 5 ноября 2017 года мы должны быть вместе. Почему? Потому что у нас единые цели. Первые требования, которые мы заявляем властям, путинским властям, это немедленное освобождение всех политзаключенных и прекращение преследования по политическим мотивам. Поскольку Россия уже превратилась в фашистское государство, где забирают людей за лайки, вы сами знаете, где обыскивают и изымают документы, деньги, компьютеры, без какого-то ни было решения суда, одним росчерком пера подписывают и все. Мы требуем свободу политзаключенным, свободу собраний, свободу слова, ликвидацию коррупции. Мы требуем свободных выборов. И представляете, все это у нас было. Все это у нас отнял Путин. То есть, иными словами, мы требуем восстановления конституционного строя в рамках той конституции, на которую Путин положил болт, вместо того, чтобы положить руку и присягнуть. Человек нарушает конституцию каждый день, совершает особо опасные государственные преступления. Мы должны этому противодействовать. Поэтому я всех призываю на мирный протест. Я всех призываю 5-11 для того, чтобы мы могли восстановить конституционный строй. Забудьте все свои дрязги, забудьте какие-то противоречия. Для нас самый главный враг – это путинский режим. Мы друг другу не враги, поймите. Мы потом будем там делить что-то, власть какую-то, будем проводить прямые выборы там, губернаторов, президентов, я не знаю, всех, как положено по Конституции. Будем избирать Совет Федерации, будем избирать в Госдуму и так далее. Тогда мы с вами будем копья ломать на дебатах. Сейчас у нас общие цели. Нам нужно привести Россию в конституционное поле. Прежде всего, и с этого, с чистого листа начать работу. У многих, особенно у либералов, уныние. Не унывайте. Три наших человека вот только что отзвонились, в деревне раздали листовки. И из трех активистов эта деревня переросла в 100 активистов. 100 человек стали агитировать друг друга. Никого уже агитировать не надо. Нужно показать людям, что вот мы вышли и мы никуда не уйдем. И этих людей станет много. Почему? Потому что синдром 37-го года. Они еще боятся. Давайте их освободим от этого синдрома. Надо показать людям, что есть выход. Выход есть. 5-11. Я смотрю, куда ведут лидеры оппозиции, и не могу понять, зачем. Ну, понятно, зачем это им нужно. Но нам-то это всем зачем? Вот посмотрите, ну, предположим, я касаемо яблока, допустим. Предположим, Явлинский 158 или 2633 раз примет участие в выборах. И что? Что изменится в объективной реальности от того, что Явлинский, я очень его уважаю, примет участие? Ничего не изменится. Путинщина как-то тряханется. Да никто не тряханется. Понимаете? Вот про других оппозиционеров даже говорить не буду. Абсолютно такая же картина. У коммунистов еще хуже. Я обращаюсь к рядовым коммунистам. Вообще, вы что творите? Вот посмотрите, столетие Октябрьской революции, в тот момент, когда страна находится в диктатуре жесточайшей, не просто в капиталистическом мире, а в диком капитализме с диктатором во главе. И в этот момент ваши лидеры будут отмечать Ренессанс, Москва-монарх-центре будут отмечать столетие революции. Да это обоссаться, я извиняюсь за выражение, монарх-центр, коммунисты. Да вы вдумайтесь вообще, что происходит. Вот очень мне понравилась такая картинка. Вот такая вот, солдат Иван Шадрин спрашивает у Ильича, где взять кипяточку. А тут говорит, идите, батенька, в отель «Ренессанс Монарх», там вам Геннадий Андреевич нальет. Представляете, то есть и это реально смешно, но это ужасно грустно. Сто лет революции, и нужно задать вопрос своим лидерам. Нужно задать, как в свое время Петр, да, задал вопрос Христу. Кво вадис? Куда идешь? Кому грядишь, и Господи? Да, иду в Рим на второе распятие. Так и здесь. Вот я представляю, Геннадий Андреевич со всей шоблой своей встречает Ленина. Да, и говорит, Ильич, куда идешь? А тот говорит, иду, батенька, на эволюцию, а не в монарх-отель на пьянку. Понимаете? Так устроен мир, что те люди, которые называют себя коммунистами, должны не бухать в столетие революции. Да? Не, они могут. Если в столетие революции все в порядке в стране, все классно, нет голодных. Заводы работают, фабрики работают, всем рабочим хорошо, бедных нет, вообще все классно. И власть законная. А когда власть незаконная, когда куча народу бедствует, то надо учить уроки московского восстания, надо читать советы постороннего, надо читать «Государство и революция». Вот что надо читать. И 5 ноября быть с нами едиными, чтобы через 100 лет мы все вместе, и либералы, и демократы, и коммунисты, и националисты, и все кто угодно, могли отметить столетие всенародной революции. Не революции какого-то одного движения, не революции одной партии, не революции одного человека, а всенародной революции, которая освободила Россию, сделала ее державой людей, которые исполняют закон, которые чтут закон, которые уважают друг друга, которые не позволяют себя грабить, и которые идут в будущее с высоко поднятой головой и без стыда за свое прошлое. Спасибо. 5-11, 5 ноября 2017 года. Все вместе.